Не обращай внимания. Раньше она была другой, но ей пришлось нелегко. Сторонники Дамблдора напали на Беллу, когда она была беременна, и жестоко издевались над ней, потому что она была аристократкой, из-за этого она лишилась ребенка. После они закрыли ее в ограниченном каменном помещении, морили голодом и холодом, с тех пор она стала вот такой, бедная, с жалостью протянул Поттер. С ней поступили даже хуже, чем со мной. Меня хотя бы Дурсли более-менее нормально кормили и позволяли жить в чулане на нормальной кровати. Ты только, Белли, не вздумай сказать ничего из того, что я тебе поведал и своих мыслей на этот счет, а то расстроишь ее. Конечно. Поттер активно закивал головой. Я все понимаю. Сам не люблю, когда кто-то достает меня. Поттер, а покажи шрам. А правда, что? А ты помнишь, как? Бесит. Какой я, к Мерлину, герой. Окружающие что, не понимают, что я был ребенком. Я не помню, что было в 5 лет, а они спрашивают, помню ли, что случилось в полуторагодовалом возрасте. Порой мне кажется, что почти все волшебники, за редким исключением, идиоты. Значит, мне ни одному так кажется. Ты все так же дружишь с Уизли. Драко, я старался его избегать, но не особо получалось. Но как-то зимой он вернулся в спальню весь такой важный, а когда разделся, оказался таким мускулистым. С тех пор он задрал нос, стал чаще устраивать драки и меньше общаться со мной. А после пропажи Дамблдора Уизли и вовсе стал мне уделять меньше внимания. Мы больше стали общаться с Невиллом и Джастином. Я даже рад, что Уизли, наконец, отстал от меня. 26 июля я телепортировал всех в Лондон. Ментально связался с Гермионой и договорился забрать ее для поездки в Чичестер. Поймав такси, мы поехали домой к Гермионе. Вскоре такси привезло нас к уютному двухэтажному кирпичному коттеджу. Стоило позвонить в дверной звонок, как дверь тут же распахнулась, и на меня налетел ураган. «Драко!» — воскликнула Гермиона, повиснув у меня на шее. «Привет, Гермиона!» — оглядывая ученицу. Девочка одета в темно-синие джинсы и коричневую водолазку, волосы собраны в хвост, в отличие от привычного растрепанного вида. «Отлично выглядишь!» «Спасибо», – произнесла Гермиона с легким смущением, от которого ее щеки чуть-чуть порозовели. «А ты неплохо загорел». Тут она обратила внимание на моих сопровождающих. «Здравствуйте, Белла и Гарри Поттер». «Здравствуй, Гермиона», – тихо поздоровался Поттер. «Привет, милая. А где твои родители?» – спросила Беллатриса. «Мама с папой на работе, но я им позвонила и сказала, что иду с вами на несколько дней в Чичестер, они не против. А где мы там будем жить?» Гермиона посмотрела на меня в ожидании ответа, я посмотрел на Беллатрису. «Конечно же, в гостинице», — ответила Белла. «Белла, ты же ее заранее бронировала». «Зачем?» Беллатриса в недоумении захлопала ресницами. «Мы же всегда без брони умудрялись снять номер, и, честно говоря, я так и не поняла, как это надо делать? Тебя же есть консультанты. Делаю жирный намек на браслет с душами специалистов из магловских спецслужб. Понятно же, что на скачки приедет много народа и наверняка все гостиницы будут забиты. Пупсик, не злись, я исправлюсь, обещаю», — торжественно произнесла Беллатриса. «Придется все делать по старинке, пара конфунда и номер, а то и два у нас будут. Гарри, а как ты оказался в этой компании?» — спросила Гриндж у Поттера. «Несколько дней назад я пытался уснуть в своей кровати, как у меня в комнате с хлопком появился домовик с длинными платиновыми волосами. Он спросил: „Гарри Поттер“. Я в ответ кивнул. Тут домовик говорит: „Вас ожидает великий хозяин, вставайте“. Я перепугался, встал с кровати. Тут домовик схватил меня за руку, и мы перенеслись на газон перед домом дяди с тетей, в котором я живу. А там стояли пьяные Драко и Белла, и они попросили вынести им музыки, но я боялся разбудить родственников, они бы сильно ругались. В итоге мы напились вина и танцевали ламбаду. «Драко!» — возмущенно воскликнула Гриндж, дослушав речь Поттера. Почему вы меня не пригласили веселиться? Гермиона, мы были пьяны, и хорошо, что отправились в гости к Поттеру, а не завоевывать мир. Чрево Тиамат, выругалась девочка. Ничего нельзя пускать на самотек. Правильно говорят, хочешь сделать хорошо, сделай сам. С этого момента я буду развлекаться с вами. Не вопрос, но вина не дам. Я бы и Гарри не дал, если бы не был в предкоматозном состоянии. Вот еще, надо мне травиться вашей гадостью, заявила Гермиона. Мне просто обидно, что ты меня не позвал. Драко, скажи, вот вы говорили про гостиницу, произнес Поттер. Но ведь ты умеешь телепортироваться. Зачем нам гостиница, если можно ночевать в Каннах? Гарри, это шикарная идея. Ты молодец. Если свободных номеров не будет, мы так и сделаем. В Каннах, прищурившись, спросила Гермиона. Чего еще я не знаю? Много чего, но я тебе потом на ушко расскажу, подмигиваю девочке и тем самым сбиваю с нее напускную злость. Такси ожидало нас. Садимся в салон. Нас стало больше, философски заявил Поттер, когда Гермиона, садясь в машину, заехала ему локтем в живот. Было непонятно, специально она это сделала или нечаянно. Наши ряды растут, как щеки перов. Пафосно заявляю я. Ху-ху. Усмехнулся таксист. Куда едем? Вокзал Кинг-Кросс. Зачем нам на вокзал? Спросила Гермиона. На чем ты собираешься добираться до Чичестера? Можно попробовать автобус «Ночной рыцарь», предложил Поттер. Гарри дело говорит. Обрадованно поддержала его Гермиона. Я читала об этом автобусе, и было бы неплохо попробовать прокатиться на нем. Давайте экспериментировать будем в другой раз, а сейчас воспользуемся проверенным транспортом, поездом. Поезда до нужного нам города отправлялись каждые полчаса. Белла купила билеты на ближайший рейс. Через полтора часа поездки на довольно комфортных сидячих местах мы прибыли на место. Городок оказался небольшим, но в преддверии скачек он был наполнен множеством людей. Белла оставила нас в кафе и убежала искать гостиницу. Вернулась она спустя час, сияя радостной улыбкой. Сняла два двухместных номера. Обрадовала нас Белла. Конечно, не люкс, но жить можно. Пойдемте заселяться в гостиницу. Поскольку все мы имели карманы или сумки с расширенным пространством, то в руках вещей ни у кого не было. В гостиницу мы сходили лишь, чтобы узнать ее расположение, после чего пошли гулять по городку. Городок, как упоминал ранее, действительно небольшой. Все достопримечательности. Кафедральный собор и старинная часовня. Затем мы задержались, исследуя замок герцога Ричмондского, который находится неподалеку от города, но в сравнении с Хогвартсом, он совсем ни о чем. Последним мы посетили римский дворец Фишбаурн, тоже расположенный в пригороде. Как нам объяснили, это крупнейший и лучше всего сохранившийся в Англии римский дворец. Строение нам действительно понравилось. А так, Чичестер – припортовый курортный городок, который живет в основном благодаря туризму. На следующие несколько дней мы погрузились в азарт скачек. Беллатрисе, как единственной официально совершеннолетней, приходилось делать ставки за всех нас, но выигрывал в основном я. На третий день Гермиона не выдержала. «Драко, как ты это делаешь?» – спросила девочка. «Что именно?» «Постоянно выигрываешь», – сказала Гриинджер, и к ней прислушался Поттер. «Жецелитель, так что могу заранее определить здоровье лошадей и примерно угадать, какая окажется быстрее. Но также неинтересно, где азарт, если уже знаешь победителя?» – спросила Гермиона. «Ты не права, ведь помимо здоровья, существует множество факторов. Например, жокей может оказаться подкупленным и намеренно проиграет. От случайности никто не застрахован. Например, в подкову попадет камушек. Или же лошади перед стартом уже после моей оценки введут инъекцию препарата, временно повышающего возможности скакуна. Дракусик, что, начитался Хмелевской и теперь вешаешь детям лапшу на уши?» — спросила подкравшаяся Беллатриса. «Хмелевской», — заинтересовалась Гермиона. «Это кто?» «Это магловская писательница. Если хочешь, Я дам тебе почитать ее книжки, но только с условием возврата, а то они с автографом автора», – просветила девочку Беллатриса. «С удовольствием почитаю», – произнесла Гермиона. «Но, разве вы не чистокровная волшебница? Чистокровная ведьма во многих поколениях», – гордо распрямив плечи, выдала Беллатриса. «Думала, что чистокровные презирают все магловское», – сказала девочка. «Так и есть. Но благодаря племяннику я поняла, как была неправа, добровольно отказываясь от стольких удовольствий», – искренне заявила Беллатриса. После завершения трехдневного марафона лошадиных скачек Гермиона так и осталась с нами. Мы всей дружной толпой телепортировались в Канны, точнее это я перемещал всех. 31 июля мы отпраздновали день рождения Гарри Поттера. Для этого я телепортировал нас четверых в Париж, и мы на весь день пошли в парижский Диснейленд. Нам так понравилось, что на следующий день мы вновь пошли туда же. Я подарил мальчику такой же зачарованный на полеты горный велосипед, как и Гермионе на прошлое Рождество, только черного цвета. Гарри был невероятно рад такому подарку и признался, что у него никогда не было своего велосипеда и он на нем всегда мечтал. Следующие пару дней мы вновь наслаждались морем и солнцем. Я приступил к изучению пространственных чар, поскольку так и не забросил идею создать собственный домен. На этот раз идея была дополнена. Я подумал о метаморфах. Они ведь имеют собственные пространственные карманы, привязанные к душе, в которых хранят сменные тела и биоматериал. А что если привязать к душе огромный домен, созданный чарами незримого расширения? Не нужны будут зачарованные карманы, а в случае перерождения все вещи останутся при мне. Поскольку ученица оказалась рядом, вновь продолжил передавать ей знания и помогал с упражнениями. Поттер молча наблюдал за нашими занятиями, но в ученики не напрашивался. Беллатриса каждое утро начинала с чтения газеты «Ежедневный пророк» за чашечкой чая. Я тоже почитывал эту газетенку, иногда там встречались довольно интересные новости, но чаще это были обычные сплетни. И вот утром 5 августа Беллатриса лежала на шезлонге с газетой и вела себя как-то странно, что заметил не только я, но и Поттер. «Драко, а что это с Беллой?» – спросил мальчик. «Сидит с газетой, то хихикает, то ржет. Не знаю, но я уже хочу почитать эту газету. Не дам. Я еще не дочитала и хочу перечитать этот шедевр как минимум раз 5». Донесся голос Беллатрисы из-за газеты. «Ахахахаха! Шикарно! Накладываю на прессу чары копирования и получаю газету, но без колдографий, лишь с текстом. Делаю еще пару копий для Гарри с Гермионой». Дети расхватали свои экземпляры прессы, после чего мы с интересом начали читать статью на первой странице ежедневного пророка. «Похищение мальчика, который выжил». Нашему корреспонденту стало известно о беспрецедентном происшествии. Попытки похищения Гарри Поттера, также известного как мальчик, который выжил. Вот что нам поведала начальник отдела борьбы с неправомерным использованием магии мисс Долорес Амбридж. «В ночь с 3 на 4 августа я осталась дежурной по отделу. В районе полуночи на сигнальный амулет поступил сигнал о неправомерном использовании волшебной палочки несовершеннолетним магом. Судя по сигналу, это оказался дом, в котором проживает мистер Гарри Поттер. Как и положено, я выслала мистеру Поттеру по адресу проживания сову с предупреждающим письмом. Вскоре оттуда вновь поступил сигнал о применении волшебства. Указ, предусматривающий разумное ограничение волшебства несовершеннолетних, гласит, что любой акт волшебства, способный привлечь внимание маглов, является серьезным нарушением закона согласно статуту секретности Международной конфедерации колдунов и магов. В результате повторного нарушения положено изъять волшебную палочку у юного волшебника и исключить его из школы Хогвартс. Я лично аппарировала по адресу нарушителя, чтобы, как и полагается по закону, изъять у нарушителя волшебную палочку. Прибыв на место в город Литл Уиннинг, я обнаружила возле магловского дома летающий на уровне 2-го этажа дома магловский транспорт, автомобиль. Несколько волшебников из автомобиля при помощи чар взломали одно из окон дома и пролезли внутрь. Тогда я поняла, что нарушителем является не мистер Поттер, а воры-волшебники, которые, скорее всего, являются несовершеннолетними. Я тут же вызвала дежурную бригаду авроров. Когда авроры прибыли на место и потребовали нарушителей сдаться и бросить волшебные палочки, воры испугались, забрались в летающий автомобиль и попытались скрыться с места преступления. Один из авроров сумел наложить на транспорт следящие чары. Опрос маглов, живущих в этом доме, показал, что мистер Поттер действительно проживает в этом доме, но уже несколько недель как отсутствует. Потому все обвинения в неправомерном использовании магии были с него сняты. О последующих событиях нам поведал один из авроров, участвовавший в операции по задержанию нарушителей. Его имя мы не можем указать из-за секретности. В начале первого часа ночи нам поступил вызов от начальника отдела борьбы с неправомерным использованием магии. Я и мой напарник, дежурившие в эту ночь, тут же аппарировали по координатам и обнаружили летающий возле магловского дома на уровне второго этажа автомобиль, в котором сидел маг. Еще двое магов проникли через окно в здание и, подсвечивая волшебными палочками, что-то искали в помещении. Ситуация знакомая, сразу стало понятно, что это воры. Напарник тут же крикнул: «Не двигаться, работает аврорат. Положите волшебные палочки и выходите с поднятыми руками». Подозреваемые вместо того, чтобы сдаться, забрались в автомобиль и попытались скрыться с места происшествия. Мне удалось наложить на транспорт следящие чары. Опрос хозяев жилища, шокированных проникновением в дом преступников, показал, что находившиеся в помещении волшебники им незнакомы и действительно проникли в дом незаконно. Была обнаружена пропажа совы с клеткой и сундука с магическими принадлежностями, принадлежащими их племяннику, мистеру Гарри Поттеру. Со слов магла, дяди мистера Поттера, юный волшебник несколько недель назад ушел к своим приятелям-магам, перед этим вытоптав и забросав пустыми бутылками из-под вина его газон. Выяснив, что мы имеем дело с организованной преступной группой волшебников-воров, мы вернулись в отделение магического правопорядка за подкреплением. Получив усиление в виде еще двух двоек авроров, мы выдвинулись по координатам от следящих чар. Местом прибытия оказался дом семейства Уизли. Летающий автомобиль был сразу же обнаружен в их гараже. В том же гараже было обнаружено множество незаконно зачарованных магловских изделий и крупная сумма магловских денег в большой стеклянной банке. По горячим следам нам удалось задержать нарушителей, которых мы с напарником сумели опознать. Ими являлись Рон Уизли, Фред Уизли и Джордж Уизли. Также выяснилось, что все незаконные предметы, найденные в гараже, принадлежат мистеру Артуру Уизли, потому мы сразу задержали и его. Руководством Аврората было санкционировано применение сыворотки правды и проведен допрос подозреваемых. В результате допроса выяснилось, что задержанные юные Уизли планировали похищение мистера Гарри Поттера по приказу своих родителей, Артура и Молли Уизли. Тут же была выслана группа авроров для задержания миссис Уизли. Допрос Артура и Молли Уизли показал, что они планировали втереться в доверие к национальному герою. Для этого они решили похитить мистера Гарри Поттера из дома его родственников и, подливая зелье в еду, опоить его любовными и прочими воздействующими на разум зельями. Они планировали мошенническим путем женить свою дочь Джинни Уизли на Гарри Поттере, чтобы получить доступ к его состоянию. Дальнейшую историю нам поведал министр магии, мистер Корнелиус Фадж. Это просто возмутительно. Подумать только, попытка похитить и обокрасть сироту, героя магического мира. Когда мне доложили о столь неприятном инциденте, я тут же созвал экстренное заседание Визингомата, чтобы осудить преступников по закону. В результате судебного заседания были вынесены следующие постановления. В связи с систематическим нарушением закона о неправомерном использовании зачарованных магловских вещей Артуром Уизли, лишить его должности начальника отдела по борьбе с неправомерным использованием зачарованных магловских вещей, а также запретить ему занимать любые должности в Министерстве магии. Еще был наложен штраф в размере 1200 галеонов. За попытку мошенничества Артуру и Молли Уизли присудили каждому штраф в размере 500 галеонов. Мистера Рона, Фреда и Джорджа Уизли за незаконное проникновение в жилище, попытку похищения волшебника и незаконное использование детьми волшебства лишили права пользоваться волшебными палочками и исключили из школы волшебства и магии Хогвартс, а также присудили каждому выплатить штраф в размере 300 галеонов. За организацию похищения мистера Поттера мистеру Артуру Уизли и миссис Молли Уизли присудили по 3 года заключения в тюрьме Азкабан, но в связи с тем, что у них имеются на попечении множество несовершеннолетних отпрысков, наказание было смягчено на условное заключение. То есть, если в течение ближайших 3 лет эти волшебники совершат любое правонарушение, их тут же посадят отбывать срок в тюрьму. Обалдеть! Произнес Гарри после прочтения статьи. «Драко, ты был прав. Вот же я глупец, до последнего не хотел тебе верить, что Уизли такие подонки. Плохо. Что плохо? Их же поймали», — сказал Поттер. «Во-первых, плохо то, что их в тюрьму не посадили, а лишь оштрафовали. Теперь Уизли будут винить во всех своих бедах тебя, хотя сами виноваты. У них в школе остался еще один брат». Так что тебе стоит опасаться мести с его стороны, ведь он не находится под решением суда, да и у старших Уизли срок строгого контроля всего 3 года. Ты видел, за то, за что у маглов посадили бы в тюрьму надолго, Уизли, как чистокровных, пусть и нищих волшебников, всего лишь оштрафовали. Вот же гадство, расстроился Поттер. Но ты сказал, во-первых, значит, будет что-то еще, верно? Есть и во-вторых, Амбридж выдала город, в котором ты живешь, а там этого Литл Уиннинга, несколько сотен дворов. Теперь толпы фанатов повалят к тебе домой. Вот же самка бабуина, скрещенная с крокодилом, выругался Поттер. Мне в школе прохода не давали, теперь даже дома у Дурслей спокойствия не будет. Интересно, откуда Уизли знали о том, где ты живешь, если об этом не было известно никому? Спросила до этого молчавшая Гермиона. «Не знаю». Гарри задумался. «Драко, ты же умный. Может быть, у тебя есть идеи?» «Идеи. Их есть у меня. Уизли были ближайшими сторонниками Дамблдора, значит, это он им сообщил о том, где ты живешь еще до того, как пропал. Вот же гадский старикашка оказался таким добрым волшебником, словно из сказки», произнес Гарри. «Ха-ха-ха-ха». Вновь рассмеялась Беллатриса. «Шедевр! Я повешу эту статью в рамочку на стену в своей спальне. В общем, Гарри, тебе теперь следует опасаться Уизли». «Понимаю», — с серьезным видом ответил Поттер. «Может скормить семейство Уизли демону», — серьезным тоном предложила Гермиона. В ответ на эту реплику на девочку уставилось 3 пары глаз. Гарри смотрел с ужасом, Белла с восхищением, я же с неодобрением. «Гермиона, демоны слишком коварные существа и лишний раз с ними лучше не связываться. Лучше по старинке пристрелить. Не надо никого убивать», — воскликнул Поттер. «Как скажешь, Мерлин, с кем я живу под одной крышей?» — тихо пробурчал Поттер. «Драко», — зашептала мне на ухо Гермиона. «Он же ни о чем не знает». «Ага», — положительно киваю. «Такой наивный», — прошептала Гермиона, — кинув насмешливый взгляд на Поттера. Комментарий глава 4. Хамам, турецкая баня, наследница римских терм. Хамам обогревается с помощью большого котла с водой. Пар, образованный от кипения воды, подается через небольшие отверстия, находящиеся в стенах или же в современных небольших парных через трубку под столешницей. Некоторые считают, что правильно пишется с 2 буквами «М», сами же турки считают, что правильно писать с 1. Глава 5. «Слушай, Драко, а может быть, ты знаешь, почему до сих пор нет писем из Хогвартса?» — спросил Поттер. «Почему нет? Все есть. Я попросил Добби перехватить корреспонденцию, чтобы не гонять бедных сов через пролив, Так что письма спокойно лежат у меня в Монре, дожидаясь прочтения. Не беспокойся, мой отец купит все необходимое для учебы на нас троих, а мы прибудем 1 сентября сразу на платформу 9И. Или тебе так важно почитать список учебников? Не особо. Просто мне редко кто пишет. Ну и мантии прикупить новые было бы неплохо. Мантии я тебе трансмутирую. Замечательно, обрадовался Поттер. А то я испугался, что меня исключили из Хогвартса, потому и переживал об отсутствии письма. А что ты все время черкаешь в блокноте и что читаешь? Книга по пространственной магии. Хочу научиться делать порталы. Порталы. Откуда ни возьмись, появилась Беллатриса. А ты разве не умеешь? Только межмировые и стационарные, основанные на ритуалистике. А такие, чтобы зачаровать под портал любой подвернувшийся под руку предмет, или сделать транспорт, наподобие ночного рыцаря, пока не умею. Межмировые. Удивленно спросил Поттер. Кажется, я что-то слышала о межмировых порталах, произнесла Гринджер, быстрым шагом приближающаяся со стороны бассейна. Гермиона, с каких пор у тебя такой острый слух? Всего-то испробовала чары из раздела звуковых, пояснила девочка. Я подумала, раз звук можно заглушать и усиливать голос, следовательно, должны быть чары, усиливающие слух, и такие быстро обнаружились в тех книгах, что ты мне передал. Когда мы отправимся в другой мир, вы все этого хотите? Пупсик, конечно, дала ответ за всех Беллатриса. Иной мир, это же так интересно. Хорошо, Гермиона, черти пентаграмму, вписанную в круг. Где и какого размера? Вопросила девочка. Перед бассейном ровная площадка, а размер пентаграммы примерно 2,5-3 метра в диаметре, можно больше. Девочка подхватила свою одежду и радостная побежала назад к бассейну, на ходу извлекая из кармана чертежные принадлежности. Примерно через полчаса издалека раздался крик девочки, зовущей меня проверить чертеж. Мы все пошли к бассейну. «Ну как?» – спросила Гермиона. «Почти ровно. Для меня сойдет, а для новичков чем лучше нанесен чертеж, тем меньше шансов на ошибку, так что в следующий раз будь старательней. Надо будет позже прикупить несколько комплектов зачарованных готовален для ритуалистов, я видел такие в Париже. Что дальше?» С любопытством посмотрела на всех Гермиона. «Дальше надо внести рунами граничные условия или координаты мира, если они известны. Одно условие на один сектор. Как вы понимаете, более 10 условий внести не получится. Условия, которые надо ставить в обязательном порядке мир, пригодный для проживания человека, иначе портал может открыться в любое место, хоть на поверхность звезды. Желательно еще добавить уточнение планета с атмосферой, а то окажетесь, например, на планетоиде, на котором люди живут под магическим куполом. Ну а дальше уже ставите свои условия. Имеются маги, имеются технологии, нет мировой войны, не живут демоны и так далее. Чем больше условий, тем выше расход маны, но повышаются шансы найти именно такой мир, который вам нужен. А в центр пентаграммы наносим старшую руну над пространство. Итак, куда вы хотите попасть? «Мне все равно», – произнесла Беллатриса, – «в мир рыцарей». Тут же выдал Поттер. «Гермиона, а где твоя птица?» – вдруг спросила Беллатриса. «Феникс, он где-то летает по своим делам, прилетая ко мне лишь ночью. Тебя есть Феникс?» – изумленно уставился на Гермиону Поттер. «Откуда?» – «Драко подарил. Думаю, стоит птичку взять с собой и попроси фамильера держаться поблизости от тебя». В случае чего он сможет даже вернуть тебя назад в наш мир, только тебе придется добавить питомцу маны. Блюфи. Громко позвала Гринджер. Во вспышке голубого пламени рядом с девочкой появился крупный цыпленок Феникса с сине-голубым оперением, золотого цвета хвостом, когтями и клювом. Он взмахнул крыльями и полетел прямо в руки Гермионы, она тут же подхватила птенца и начала его гладить. Феникс тихонечко закурлыкал. Словно кошка, которая мурчит. Ты назвала его Блюфи? Да. Я долго думала, какое ему дать имя, потом покатала на языке Блюфайр и в итоге родилось это имя. Итак, Гермиона, в каком мире хочешь оказаться ты? Сложный вопрос. Хочется чего-то волшебного. Гринджер задумалась. Может быть, к эльфам? Не стоит, нас превратят в подобие подушечек для иголок быстрее, чем успеем сказать мы пришли с миром. Десяток стрел в организме еще никому не прибавлял здоровья. Но почему? С недоумением взирала на меня Гринджер. Потому что эльфы не любят незваных гостей, а среди неодаренных магически рейнджеров иногда встречаются такие монстры, что архимага настругают ломтиками и не запыхаются. Нет, в такой мир нам не надо, сказал Поттер. Интересно, а есть ли такой мир, в котором все бы говорили правду? Проявила непосредственное любопытство Гринджер. Давайте это проверим. Гермиона, пиши рунами следующие условия. Первое. Мир, пригодный для проживания человека. Второе. Планета с атмосферой. Третье. Основное население, люди. Четвертое. Существуют технологии. Пятое. Почти все говорят правду. Девочка старательно выводила руны в треугольниках пентаграммы. Рунный эльфийский алфавит она уже изучила, так что проблем это ей не доставляет. Проверяю, все ли правильно сделано, убеждаюсь, что печать рабочая. Достаточно, все замечательно. Гермиона, как зарисуешь печать себе в блокнот, я объясню самое главное. Главное. Протянул Гарри. Как активировать этот рисунок? Нет, Гарри. Самое главное, как вернуться назад в наш мир. Гермиона положила Феникса в сумку с расширением и стала быстро переносить чертеж в свой ежедневник. Не одна она занималась этим, к ней присоединилась Беллатриса, которая внимательно и молча слушала все пояснения и делала в своем ежедневнике пометки. «Все», — констатировала Гермиона. «Слушайте, существует несколько способов попасть назад в свой мир. Во-первых, это узнать координаты мира и использовать такую же пентаграмму межмирового перехода, только вместо рун нужно вписывать координаты. Во-вторых, два зачарованных предмета маяка, которые обычно делают одноразовыми. Один маяк останется в нашем мире, второй берется с собой. Для возврата чертится такая пентаграмма и вместо условий или координат в один из треугольников кладется предмет-маяк. Третий способ – это нанести в тайном месте печать-маяк, в любом другом мире чертится такая же печать, вписанная в пентаграмму, только с тем отличием, что в центре будет руна над пространство. Есть еще один менее надежный способ – догадайтесь какой. Все задумались и стали хмурить лица. Задать условия, предположила Гермиона. Верно. Необходимо задать такие условия, которые бы привели тебя в родной мир. Есть предположения, какими они могут быть. Кровь, предположила Гринджер. Я имею в виду, если у тебя есть родственники, то можно написать что-то вроде «Мир, в котором живут мои мама и папа». Годится. Но слишком расплывчато. Могут существовать еще миллионы параллельных миров, где живут твои мама и папа. Может быть, мир, в котором я родился. Предложил Поттер. Неплохо, Гарри. Есть еще идеи. Можно капнуть своей крови и написать, мир, в котором живут люди, чья кровь родственная. Предположила Гермиона. Умница. Это один из лучших вариантов. Гермиона обрадованно заулыбалась от похвалы. Хотя в любом случае при таком способе путешествий есть риск попасть не в родной мир, а в параллельный. Гарри, а почему ты не записываешь? Зачем? Поттер пожал плечами. Мне же не говорили записывать. Чрево Тиамат. Экспрессивно выругалась девочка. Поттер, ты что, обладаешь идеальной памятью? А если что-то случится, к примеру, мы потеряемся, то как ты будешь возвращаться назад в наш мир? Драко, скажи ему. Гермиона права. Но, почему ты мне сразу об этом не сказал? Обратился ко мне Гарри обвиняющим тоном. Должен был. Гарри, ты не мой ученик, в отличие от Гермионы, и имеешь на плечах свою голову. Я не обязан всем и каждому разжевывать и так понятные истины и не имею права тебя к чему-то принуждать. Ты прекрасно видел, чем занимается Гринджер, и раз не захотел принять участие и записать, то это твое право. Посмотри, даже Белла зарисовала печать, причем без всяких напоминаний. То есть кому надо, тот сам без напоминаний все сделает, кому не надо, тот и под пинками будет еле-еле шевелиться. Я уже не раз говорил, разумные имеют полное право распоряжаться своей жизнью, как посчитают нужным. Подождите, пожалуйста. Поттер тут же достал из своей сумки пергамент, перо и чернила и стал старательно зарисовывать пентаграмму. Мысленно похвалил Гермиону за то, что она прислушалась к моему совету и пользуется авторучками и карандашами. Отправляю этот посыл по ментальному каналу и наблюдаю за девочкой, у которой от похвалы заблестели глаза. Она кинула на Гарри насмешливый взгляд. «Гарри, ты молодец, зарисовал печать замечательно, только если используешь ее, то окажешься где угодно, но только не в нашем мире». Поттер посмотрел на меня с обидой. «Что же ты раньше не сказал, Гермиона?» «Он все рассказал, это просто кое-кто не слушает». Гермиона свысока взглянула на Гарри. «Драко, а как нам узнать координаты мира или сделать межмировый маяк?» «Координаты выясняют, используя специальное заклинание или ритуал. Я тебя потом научу всем методам, поскольку это сложнее открытия портала. А пока просто запишите координаты в свои тетради. При помощи иллюзии проецирую в воздухе изображение пентаграммы с вписанными координатами этого мира и жду, когда все зарисуют. Ну а теперь самое простое. Подаем ману в печать до тех пор, пока линии пентаграммы не начнут слегка светиться, и активируем переход ключевой фразы «Открыть портал». Сейчас каждый попробует напитать пентаграмму. Белла первый продемонстрирует, как это делать. Тетушка подошла к верхнему лучу пентаграммы, вытянула волшебную палочку в сторону центра печати и стала через концентратор подавать ману. «Волшебную палочку использовать обязательно?» – спросила Гермиона. «Нет. Печати зачастую рассчитаны на использование без дополнительных артефактов. Белла использует концентратор по привычке и для того, чтобы рассеивание маны было меньшим. Слив половину резерва, Беллатриса уступила место Гермионе, которая слила 2/3 резерва. Затем на ее место встал Поттер, и у него даже через волшебную палочку не получалось напитать чертеж. Минут через 10 бессмысленных потуг он разозлился и сумел одномоментно вложить сразу 1/3 резерва. «Ну, раз все поняли, как напитывать ритуал, дальше я сам». «Почему пентаграмма не засветилась?» – спросил Поттер. «Поттер, логику включи», – с усмешкой произнесла Гермиона. «Понятно же, что мы влили недостаточно маны». «Верно. Межмировые порталы требуют достаточно много энергии, примерно чуть больше полного резерва взрослого чистокровного волшебника или 2 полных резерва таких волшебников, как Гермиона или Гарри, поэтому не ожидайте, что сумеете напитать рисунок сразу, на это понадобится время или несколько магов. Вкладываю недостающую ману. Открыть портал. В пределах пентаграммы над ней появляется круг диаметром около 3 метров, нижним концом касаясь земли в центре печати. Поверхность портала имеет зеркальную абсолютно ровную поверхность, в которую видны наши отражения. Проходим внутрь, не задевая краев портала. Белла первая, за ней Гарри, затем Гермиона. Беллатриса спокойно подошла к порталу с гордо поднятой головой и зашла внутрь, за ней побежал Поттер, он зажмурился, набрал полную грудь воздуха и запрыгнул внутрь. Гермиона постаралась скопировать поведение Беллатрисы, хотя боялась не меньше Поттера, у нее это почти вышло. Шла до портала она с гордо расправленными плечами, но под конец зажмурилась и запрыгнула внутрь. «Я пошел последним, спокойно перешагиваю границу портала и выхожу с обратной стороны из аналогичного зеркального круга в ином мире. Мы оказались во дворе поместья, но с отличающимся от арендуемого нами ландшафтным дизайном. У нас дом сделан из белого камня с колоннами и более вычурный, а тут дом из красного кирпича с более простым дизайном. Бассейн расположен в ином месте и раза в 2 меньше. Неподалеку стоит настороженная Беллатриса с обнаженной волшебной палочкой, на земле валяется Гарри Поттер, сверху на нем лежит Гермиона. Ху-ху-ху, вижу, вам нравится валяться на земле, Драко. возмущенно воскликнула Гермиона. «Ты почему не предупредил, что в портал не надо бежать и прыгать? Почему нельзя? Можно. Забегай, заходи, залетай, заползай. Главное, краев не касаться». И я английским языком сказал проходим, кто же виноват, что вы не слушаете. «Почему портал все еще висит?» — спросила Беллатриса. «Стандартно он рассчитан на минуту. Чтобы закрыть досрочно, надо либо вытянуть ману, либо использовать заклинание, закрывающие порталы. Ну что, побудем в этом мире?» «Да», — радостно пропищал Поттер, стараясь выбраться из-под Гермионы. Беллатриса положительно кивнула головой, к ней присоединилась поднявшаяся на ноги Гермиона. «Я вытягиваю из портала ману, и он тут же исчезает». Из дома вышел низкий мужчина плотного телосложения с небольшим животиком и аккуратно зачесанными на бок темно-каштановыми волосами. На нем надета темно-синяя футболка и джинсовые шорты длиной до колен. Внешне и по виду ауры это обычный человек без магических способностей. Он сразу же заметил компанию из четырех посторонних лиц и направился в нашу сторону. «Добрый день», — произнес мужчина на английском языке и, хотя диалект отличался от нашего языка, но в целом был понятен. «Скажите, кто вы и что тут делаете?» «Я арендовал этот дом до конца месяца и удивлен столь неожиданному появлению детей и красивой девушки. Простите, мы не знали, что это ваш дом. Просто мы арендуем где-то тут дом, а он как две капли воды похож на этот. Видимо, заблудились и перепутали жилища. Приносим свои глубочайшие извинения. Что вы, это такая ерунда», — с облегчением произнес мужчина. «Я сидел, мастурбировал в одиночестве, а тут слышу голоса неподалеку. Вначале подумал, что показалось, но голоса продолжали доноситься, и я решил пойти посмотреть, кто там. Мало ли, вдруг грабители. Но увидев детей, я испытал облегчение. Думал, может быть, мячик залетел или еще что-то подобное, хотел отругать вас и прогнать. Но раз среди вас такая красивая девушка, то оставайтесь. Хочу угостить детей чаем и сладостями, а тебя напоить алкоголем и, может быть, сегодня у меня будет секс». Последнюю фразу он сказал, обращаясь к Беллатрисе. Все, кроме меня, выслушивая речь могла, офигели. Беллатриса не знала, то ли кинуть в мужчину круце, то ли засмеяться во весь голос. А чего они хотели от мира, в котором люди говорят правду? «Меня Джон зовут, а вас как?» «Драко, это Белла, Гермиона и Гарри». Джон взглянул на компанию ребят и честно произнес: «Не думаю, что запомню всех, кроме взрослой девушки, мне вообще на вас плевать, но уверен, что если продемонстрирую это, то Белла мне не даст. Ребята, проходите на веранду. У меня все еще стоит. Вы пока посидите, а я пойду и закончу начатое», глядя из окна на груди девушки. Хс-хс-хс-хс. Издавая звуки, подобные шипению змеи, тихо рассмеялся я, глядя на застывшую в шоке Беллатрису, которая провожала испепеляющим взглядом удаляющегося мужчину. Что позволяет себе этот наглый магл? Желваки у Беллатрисы заходили ходуном, она зло прищурилась и была переполнена негодованием. «Я убью его. Нет, так просто он не отделается. Я буду пытать его, потом. Тетя, успокойся. Мы же в мире, где люди говорят правду. Просто воспринимай все, как цирковое представление. Мы будем ждать этого извращенца», — спросила Гермиона. «Не думаю, что это хорошая идея. Белла же его убьет или пытать будет, вам оно надо. Лучше пойдемте отсюда», — сказал Поттер.